А тут Бог несчастье послал. Сына не стало. Теперь он, видите ли, приказчиком у меня. Начал сызнова. Дела-то поправились его. Он мог бы опять торговать на 500 тысяч. Приказчиком был, приказчиком хочу и умереть. Теперь, говорит, я стал здоров и свеж, а тогда у меня брюхо де заводилось, да и водяная началась. Нет, говорит. И чаю он теперь в рот не берет. Щи да кашу, и больше ничего. Дас. А уж молится он так, как никто из нас не молится. А уж помогает он бедным так, как никто из нас не помогает. А другой бы рад бы помочь, да деньги свои прожил. Бедный Хлобуев задумался. Старик взял его за обе руки. Семен Семенович, если бы вы знали, как мне вас жалко. Я об вас все время думал. И вот послушайте. Вы знаете, что в монастыре есть затворник, который никого не видит? Человек этот большого ума, такого ума, что я не знаю. Но уж если даст совет... Я начал ему говорить, что у меня есть этакий приятель, но имени не сказал, что болеет он вот чем. Он начал слушать, да вдруг прервал словами. Прежде Божье дело, чем свое. Церковь строят, а денег нет. Сбирать нужно на церковь. Да и захлопнул дверью. Я думал, что ж это значит? Не хочет, видно, дать совета. Да и зашел к нашему архимандриту. Только что я в дверь, а он мне с первых же слов. Не знаю ли я такого человека, которому бы можно было поручить сбор на церковь, который бы был или из дворян, или купцов, по воспитанию других, смотрел бы на то, как на спасение свое. Я так с первого же разу и остановился. Ах, Боже мой! Да ведь это схимник назначает эту должность Семену Семеновичу. Дорога для его болезни хороша. Переходя с книги от помещика к крестьянину и от крестьянина к мещанину, он узнает и то, как кто живет и кто в чем нуждается. Так что воротится потом, обошедши несколько губерний, так узнает местность и край получше всех тех людей, которые живут в городах. А этакие люди теперь нужны. Вот мне князь сказывал, что он много бы дал, чтобы достать такого чиновника, который бы знал не по бумагам дело, а так, как оно есть на деле. Потому что из бумаг, говорят, ничего уже не видать. Так все запуталось. Вы меня совершенно смутили, сбили, Афанасий Васильевич, сказал Хлобуев, в изумлении смотря на него. Я даже не верю тому, что вы точно мне это говорите. Для этого нужен неутомимый, деятельный человек. Притом, как же мне бросить жену, детей, которым есть нечего? О супруге и детях не заботьтесь. Я возьму их на свое попечение, и учителя будут у детей. Чем вам ходить с котомкой и выпрашивать милостыню для себя благороднее и лучше? Просить для Бога. Я вам дам простую кибитку. Тряски не бойтесь, это для вашего здоровья. Я дам вам на дорогу денег, чтобы вы могли мимоходом дать тем, которые посильнее других нуждаются. Вы здесь можете много добрых дел сделать. Вы уж не ошибетесь. А кому дадите, так точно будет стоить. Этаким образом, ездя, вы точно узнаете всех, кто и как. Это не то, что иной чиновник, которого все боятся и от которого таятся. А с вами, зная, что вы просите на церковь, охотно разговорятся. Я вижу, это прекрасная мысль, и я бы очень желал исполнить хоть часть, но, право, мне кажется, это свыше сил.